Я уговорил главного редактора Аббата Феликса сделать следующую пометку. Детективный роман с продолжением Дидье Ван Ковеларта. Журнальный вариант. Полностью роман будет напечатан в Париже. Редактор счел необходимым добавить «пятый класс А», дабы определить мое место в системе национального образования, и написал частицу «Ван» с большой буквы, но всем остальным я остался доволен. Ты смеялся, был возбужден и растроган этой мрачной историей, а я был наверху блаженства. Начинался роман с убийства святоши, которую отравили обладкой, а заканчивался фразой «Продолжение следует» на самом интересном месте, в тот момент, когда Кюре переворачивает страницу пропитанного цианидом требника, облизывает палец и умирает в страшных судорогах. «Мы можем обвинить его в плагиате», — сказал ты 10 лет спустя, когда Умберто Эко выпустил роман «Имя Розы», описав точно такое же преступление. «В суд мы подавать не стали. Вероятность того, что итальянский прозаик читал наш «Жалон», была, прямо скажем, невелика. «Жалон» — богословский журнал лицея в Западной Ницце. Итак, в тот осенний день 1973 года я вдруг увидел, что твои глаза наполнились слезами, и решил, что это от восхищения изысканностью моего литературного стиля, который не оценила мама, и возгордился. Но я ошибся. Ты опустил журнал на колени и сказал: «Ты все это сочинил, а я в твоем возрасте именно так и поступил». Выяснив, что речь идет об эпизоде, когда мальчик из хора угрожает пистолетом грабителю, укравшему деньги из кружки для пожертвований. И ты открыл мне свою самую большую тайну — трагедию, которую пережил в одиночку. Сегодня, по прошествии времени, я понимаю, что мучило тебя сильнее всего. Ты ни в чем не раскаивался. Про твое детство, я, кажется, знал все. Твой отец Сажен, талантливый изобретатель и промышленник, разработал метод производства огнеупорных кирпичей и погиб через 3 месяца после твоего рождения. Остался лежать в траншее на одном из пресловутых полей славы. Твоя мать Сюзанна провела 7 ужасных лет в монастырской школе, 16,5 вышла замуж за друга детства и овдовела в 19. Твоя бабушка Гортензия возглавляла подпольную ячейку и сразу узнала о смерти зятя, но скрывала это до перемирия 1918 года. Она сочиняла хорошие известия, писала письма дочери от имени Жена, чтобы оттянуть развязку, позволяя ей сохранять надежду до самого конца войны. У тебя обнаружили рахит в тяжелой форме, и твоя вдовая бабушка Гортензия в один день продала свое дело в Рубе и увезла тебя выздоравливать солнечную Ниццу. Твое детство прошло между 2 отшельницами, благородной тираншей и окаменевшей от печали по утраченной любви и так и не повзрослевшей девочкой-подростком. Я знал, что, уезжая на юг, Гортензия все потеряла, и поправить финансовое положение могла только обещанная Сюзанне компенсация за военные убытки. Бомбардировки сравняли с землей завод твоего отца во Франс-сюр-Эско, в то время крупнейший во Франции, и вам должны были возместить ущерб. Вы жили в маленькой квартирке на улице Бюфа, и ты с 8 лет был главным кормильцем, мастерил миниатюрной машинки и продавал их в школе. Дети и взрослые с ума по ним сходили. В то время только у твоих автомобильчиков с наступлением темноты зажигались фары. Ты ловил светлячков, соскребал перочинным ножом фосфор с крыльев на стеклышке, после чего отпускал страдальцев, а стеклышки прикреплял над решеткой радиатора. Фирма «Рене Мобиль», позже переименованная в «Ковелар Тойс», ради проникновения на американский рынок кое-как поддерживала семью на плаву, а ведь могла принести тебе солидный капитал, получи ты товарный знак. Итак, Сюзанна с нетерпением ждала выплат, чтобы купить патент. Твой отец в 18 лет изобрел огнеупорные кирпичи, чудо 20 века. Ты стал всемирно известным изобретателем фар для игрушечных машинок в 13. Вполне понятно, почему в 7,5 я мечтал подхватить эстафету и стать самым молодым писателем в мире. Я знал о твоем нелегком детстве, о честолюбивых мечтах, о производстве автомобильчиков на семейной кухне. Вот, пожалуй, и все. Дело о выплате военной компенсации подвигалось туго. Сюзанна ничего не говорила ни властной матери, ни талантливому сыну, но от ее парижского нотариуса приходили тревожные вести. На призыв в армию и реальную опасность погибнуть на фронте Эжен отреагировал, проявив благородство, как и ты 26 лет спустя. Он позаботился о своем единственном брате, бездельнике и заядлом игроке, чтобы тот ни в чем не нуждался. Эжен поделился с ними акциями и назначил на какую-то должность, более или менее фиктивную, но обеспечивающую ему приличную зарплату. Уверенный, что его жена никогда ни в чем не будет нуждаться, поскольку спрос на огнеупорные кирпичи в Европе неуклонно рос, и не подозревая, как, впрочем, и Сюзанна, что она уже носит тебя под сердцем, будущий отец со спокойной душой отправился на убой.